Пришлось и на Маконову выбирать путь в лесу. Это было привычное дело. Тысячи километров исходил он по таежным дебрям с оружием в руках. В раннем детстве с луком и запасом стрел. Потом со старенькой кремневкой, с отцовским дробовиком. А в 16 лет берданку заимел, в Урулье на ярмарке купил. Сотни крестиков, кружочков и точек наставил он на ложе той берданки. Каждый крестик, вырезанный кончиком ножа, — медведь. Каждый кружок, выдавленный пустой гильзой, — изюбр или лось. А точки, ну, всякая мелочь, попавшая на мушку. Кабаны, косули, соболи. Так делал отец, оставлял отметки на оружие и сын. Года за три до войны отобрали у Семена Маконова берданку. Сказали, не полагается охотникам нарезное оружие. Но где время, чтобы спокойно рассказать об этом сержанту с бегающими глазами, вынырнувшему из чащи? Он протягивает винтовку и презрительно кривит губы. «Твоя очередь. Просмотришь немца, плохо будет тебе. Возьми винтовку. Наверное, никогда и в руках не держал». «Да, боевая трехлинейная винтовка впервые в руках у Намаконова». Бережно принял он ее от сержанта, вздохнул, осторожно раздвинул ветви и пошел вперед. Вскоре командир отделения грубо отобрал винтовку, передал рыжему санитару, а тот, когда опять пришел его черед нести раненого, швырнул ее на траву. Да очень удивило Намаконова такое отношение к оружию, но он снова промолчал. Когда пустились в лес вечерние сумерки, сержант и рыжий санитар отошли в сторону и опять стали совещаться. Не сидел без дела и Намаконов. Он нарыл ножом немного холодной земли, завернул ее в платок и положил майору на лоб. Раненый шевелил воспаленными губами. Ни капли воды не было у санитаров. Намаконов срезал кору дерева, наскреб целую горсть живицы и выжал сок в рот человеку. Подошел сержант Попов. Нагнулся к майору, обыскал его, забрал документы, деньги и строго сказал, что пойдете санитаром разведать местность. И это решение одобрил Намаконов. В темноте группа могла совсем неожиданно наткнуться на немцев. Потянулся сержант за винтовкой, закинул за плечо, но вдруг снял ее и прислонил к дереву. «Карауль командира», — сказал он, — и исчез в зарослях. Долго ждал Намаконов сержанта и его товарища. Много передумал в ту тревожную темную ночь. На востоке то затихало, то снова разгоралась беспорядочная стрельба. В небе гудели чьи-то самолеты, слышались глухие разрывы. Раненый бредил. Щемящее чувство тревоги и тоски охватило Намаконова. Берестяной чум на берегу порожистой Урульги видел он простор Забайкальской тайги, скалистые гольцы, светлые струи горных рек. Там еще в юношеские годы бродил он с ружьем по звериным тропам. В свой дом в Нижнем Стане переносился мыслями солдат. Давно еще, в 19-м году, женился Семен. Но словно чья-то жестокая рука все время забиралась в его маленький чум и уносило счастье. В 20-м году смерть унесла первенца, сына Юру. Потом, только родившись, умерли другие сыновья — Алексей, Александр, Николай. Уже трехлетней скончалась дочь Елена. Шестой ребенок, сын Владимир, поборол скарлатину, косившую детей, но сильно похудел, еле двигался. Однажды, вернувшись на стойбище, не увидел Семен родного человека, помогавшего собираться на охоту. Какая-то болезнь унесла в могилу его жену. Сын Володька, кем-то привязанный за ногу к койке, грыз старую кость и был очень похож на волчонка. Потом другая подруга ставила чум и оберегала его слабого сына, Марфа Васильевна. Не захотела молодая красивая жена скитаться по лесным урочищам, жить в одиночестве вдали от деревень. Уговорила мужа осесть на земле, записаться в коммуну, обещала крепких сыновей, помощников в нелегких делах, наследников. Уже не в дымном чуме, а в бревенчатом домике родился сын от второй жены. Прокопьем назвали. Опять заглянула в дом охотника знакомая болезнь, а только не поддался ей малыш. Подросли сынишки, окрепли, пошли в школу. Перед войной опять прибавка в семье получилась. Сын родился, Миша. Что делать теперь семья? Как живет? Володьке 16-й год пошел. Нет, еще не кормилец. Проньке 11, а Мишка только-только ползать начал. Как здоровье жены, у которой скоро снова будет ребенок? Если в доме хлеб? Немного выдали перед войной на трудодни. Ночной мрак был кругом. Напрасно всматривался и прислушивался на Маконов. Сержант и рыжий санитар не возвращались. — Люди! — тихо позвал раненый. — Вы здесь? — Здесь! — встрепенулся на Маконов. — Возле тебя? — Дай руку! — слабым голосом попросил майор. — Где остальные? — Поглядеть, дорогу ушли. — погладил Намаконов руку раненого. — Утром дальше двинемся. Носилки сделаем. — Напрасно. Умираю. — Откуда ты? Чей? — Намаконов я. Свой. — Запомни. Документы возьмешь. Партийный билет, адрес. Домой напиши. Стояли до конца. Раненым из боя вынесли. Дочке моей расскажи. Сделаешь? «Все выполню, командир. Чего загоревал? Со мной не пропадешь!» «Нет, товарищ, все кончено». Раненый снова бредил и метался. Временами возвращалось к нему сознание, и тогда он скрипел зубами. «Ты не ушел? Воды принеси, не обижай, хоть каплю. Ну, чего ж ты?» Наступал рассвет, туманный и тихий. Раненый открыл глаза, застонал, закусил почерневшие губы и опять попросил воды. Намаконов приподнялся. — Теперь принесу. Потерпи, командир. Банку найду, ведро. Ожидай. Поблизости источника не оказалось. На дне ложбинок потрескавшаяся земля. Что делать? Одному не унести раненого? Ни крошки хлеба, ни капли воды? Куда исчез сержант? Где сейчас свои? Надо уходить. Оставить несчастного человека тоже нельзя. Солдат вспорол кору березы, быстро сшил два куска прутьями и вышел на поляну. Размахивая одной коробкой, он сбивал с травы капли росы, сливал в другую. Есть! Боясь расплескать глоток драгоценной влаги, Намаконов осторожно подошел к дереву, где лежал раненый. Эй, командир! Майор лежал с закрытыми глазами. Не отвечал, не дышал. Ощупал солдат его руки, сложил их на груди, застегнул у покойного ворот выцветшей гимнастерки. Закон тайги требовал отдать последнюю почесть человеку, скончавшемуся. У головы майора Намаконов склонился на колено, постоял немного, а потом встал, присел на пень, закурил трубку, задумался —